Я задумался. Затем поднялся по виноградной плети еще на фут, вцепился в нее обеими руками и ударил ногой по деревянной крестовине один раз, потом еще. Стекло треснуло, и оконные створки распахнулись внутрь комнаты. Я влез в окно и раздвинул тяжелые шторы. Глава 16. Поначалу мне показалось, что в комнате никого нет, но потом, приглядевшись, увидел стоявшую в углу Баф. Прижавшись спиной к стене, она, раскрыв от удивления рот, смотрела на меня. «Баф!» — громко прошептал я, только без крика. Девушка, не веря своим глазам, молча уставилась на меня. Затем она сделала несколько шагов вперед и неуверенным голосом тихо произнесла: «Шел! Это ты, Шел?» Продолжая смотреть на меня, она подошла еще ближе, и вдруг из ее глаз хлынули слезы и покатились по щекам. Обняв меня, Баф крепко прижалась к моей груди. Я обхватил девушку, и на ее спине, под гладкой тканью платья, ощутил поперечные рубцы. «Баф, дорогая, крепись!» — обратился я к ней. «Послушай, у нас мало времени». Она неожиданно отпрянула от меня. «Это ты? Как тебе?» «Ни о чем не спрашивай меня. Что здесь происходит? Где твой отец?» Баф печально покачала головой. «Здесь ужасно», — коротко ответила она. «К черту все!» — резко сказал я. «Наберись мужества! Слушай, под твоим окном труп. Я убил охранника. И если его обнаружат, нам отсюда никогда не выбраться. А теперь скажи, где доктор? Я смогу пробраться к нему?» «Нет, он в лаборатории. Это в одном из центральных помещений здания. Меня туда водили, чтобы заставить отца...» «Послушай, должен же быть туда!» — начал было я, но не успел договорить, так как за дверью послышались шаги. Я схватил девушку за плечи и, грубо подтолкнув ее к двери, прошептал: «Делай что угодно, только отвлеки внимание на себя. Можешь упасть на пол». Зажав револьвер в ладони, я подскочил к двери и прижался спиной к стене. Баф даже не шелохнулась. Она продолжала смотреть на меня удивленными глазами. В отчаянии я затряс головой и мимикой, и жестами, как мог, стал показывать, что ей следует делать. Через мгновение дверь открылась, и Баф, взглянув на нее, приложила обе ладони к горлу и направилась от меня вглубь комнаты. Вошедший мексиканец, с удивлением наблюдая за странным перемещением Баф по комнате, повернул в ее сторону голову. Я шагнул из-за двери и, что было силы, ударил его по голове револьвером. Он молча осел и повалился на пол. Больше в дверях никто не появлялся. Я выглянул в коридор, чтобы убедиться, нет ли там кого, и закрыл дверь. «Все, Баф, будь умницей», — решительно произнес я. «Нам ничего больше не остается, как быстро сматываться. Во всяком случае, попробуем». «Я не могу оставить отца», — возразила девушка. «Нет, ты отсюда исчезнешь, даже если для этого мне придется тащить тебя на руках. Скоро сюда нагрянут дружки этого малого, и нам вряд ли удастся сделать с ними то же самое. Ну, Баф, шевели же мозгами!» Закусив губу, она уставилась на меня, затем кивнула. «Да, ты прав, Шел, прости меня», — еще раз кивнув, сказала девушка. Теперь я понял, что ее шоковое состояние, вызванное моим внезапным появлением, постепенно стало проходить. «Лишь бы нам отсюда выбраться, а там нам придут на помощь. Мы потом снова сюда вернемся, а сейчас надо бежать. Лезь в окно». Я погасил в комнате свет и вместе с Баф проследовал к окну. «Слушай, там внизу мертвый охранник. Он привязан к дикому винограду. Не пугайся и не кричи. Да, я спущусь первым. Держись за толстые прутья». Взведя курок револьвера, чтобы можно было в случае необходимости сразу же открыть огонь, я спрыгнул на землю и развернулся, чтобы помочь Баф. Девушка прыгнула, на лету схватила мои протянутые руки и, приземлившись рядом со мной, закачалась. Неожиданно в нескольких футах от нас кто-то закричал по-испански. Я сразу понял, что это второй охранник. Быстро прижал девушку спиной к стене, припал на одно колено и вскинул револьвер. В этот момент луч карманного фонарика осветил мне лицо. Прицелясь в яркое световое пятно, я выстрелил. У 45-го при стрельбе оказалась сильная отдача, и мою руку после выстрела резко отдернуло назад. Луч фонарика задрожал, раздался ответный выстрел, и капли жидкой грязи брызнули мне в лицо. Я дважды выстрелил в охранника. Фонарик, выскользнув из его рук, полетел в грязь, а следом упал и сам охранник. Громко чертыхнувшись, я крикнул Баф: «Беги!» Прямо к стене, со всех ног. И, поглядывая через плечо, кинулся вместе с ней поперек двора. Мы были уже почти у цели, когда на здание вспыхнул прожектор, который осветил церковный двор. Мой мозг лихорадочно работал, в висках стучало словно молотом. Подбежав к стене, к тому месту, где наверху лежал мой свернутый плащ, я крикнул девушке: «Баф, сюда, быстрее!» Она мгновенно развернулась и побежала ко мне вдоль церковной ограды. От волнения ее лицо побелело. «Слушай», — сказал я, подбежавший ко мне Баф, — «согнись, детка, придется встать тебе на спину, иначе мне до верха стены не дотянуться. Ноги поставь шире, руками упрись в колени. Только ради Бога не свались, пока я не взберусь на стену». Перепуганная до полусмерти девушка пригнулась и уперлась локтями в колени. Из глубины двора послышались крики. Раздался одиночный выстрел, и рядом со мной о стену чиркнула пуля. Я поставил правую ногу чуть выше того места, где у Баф заканчивались соблазнительные округлости. Резко оттолкнулся от земли левой ногой, затем правой, и, взлетев, перекинул руки через стену. Чтобы подняться, я оперся об нее локтями, и тут острые края стеклянных осколков, прорезав ткань плаща, впились в мои ладони. Я чуть было не выронил револьвер, но мне все же удалось удержать его в руке и взобраться на стену. Я посмотрел на Баф.